Знаете, есть в Кемерово такое место, куда хочется возвращаться снова и снова. Кофейня «Парадная» на улице Николая Островского, 30. Сворачиваешь с оживленных проспектов и попадаешь в другой ритм. Тихая улочка, старый дом с характерным фасадом, за окном никакой суеты, только спокойствие и ощущение, что город умеет быть мягким. Само заведение крошечное, всего пара столиков, минимум мебели, и от этого как раз становится уютнее. Здесь не затеряешься в толпе, не будешь ждать очередь к стойке. Просто заходишь, тебя встречают по-домашнему, и можно устроиться с чашкой в тишине. Никакой лишней суеты, никаких громких разговоров, только ты и момент для себя. Кофе здесь делают по-настоящему. Зерна подбирают внимательно, следят за обжаркой, и в результате получается напиток, который не разочарует. В меру крепкий, без резкой горечи, сбалансированный. Люди в отзывах пишут одно и то же. Кофе как надо. Не горчит, все идеально. Чувствуется, что за стойкой работают те, кто понимает в этом толк. А бариста – отдельная история. Улыбчивые, открытые, с ними легко поговорить даже о простом. В отзывах их называют «солнцем», и это не преувеличение. Они помнят постоянных гостей, спрашивают, как дела, готовятся вниманием к деталям. Есть даже упоминание о бариста по имени Ирина и владелице Лере. Люди, которые вкладывают в кофейню не только труд, но и тепло. Хорошо тут еще и тем, что рядом набережная Томи. Выпил кофе, вышел на улицу и неспешно пошел вдоль реки. Особенно здорово утром, когда город только просыпается, или вечером, когда закат окрашивает воду в золото. Парадная как раз идеальная точка для такой неспешной прогулки. Не слишком рано открывается, в будни с 7:55, не слишком поздно закрывается. И еще один приятный нюанс. Сюда можно прийти с собакой. Заведение по-настоящему дружелюбно к четвероногим. Для питомца даже держит отдельную чашку с водой. Так что прогулка с другом превращается в двойное удовольствие. Ты пьешь хороший кофе, а он отдыхает рядом, чувствуя себя желанным гостем. Место неброское, без инстаграмного гламура, но настоящее. Рейтинг 4,4 звезды, и это не цифры, а отражение того, как люди относятся к этому уголку. Возвращаются за кофе, за атмосферой, за тем ощущением, что нашел свое. Не для шумных компаний, не для долгих обедов, а для тихого утра, короткой паузы в течение дня или спокойного вечера с книгой. Если окажетесь в центре Кемерово и захотите уйти от городской суеты, сверните на Островского. Найдите тот самый старый дом, поднимитесь на первый этаж, вас встретит тепло, хороший кофе и ощущение, будто вы заглянули к друзьям ненадолго, но остались с желанием вернуться. Парадное маленькое место с большим уютом, и иногда именно такие уголки делают город родным.